Я вовсе не обижаюсь и не за что обижаться. Мне просто стало жалко эту вашего друга. И даже совсем не ее, не его. А мне жалко вас, что вы заставляете себя жалеть, когда вы должны быть сильной, сильной, сильной!» Она выкрикнула последние слова, пристукивая кулаком по скамейке, и снова резко отвернулась от Никиты. Подняв брови, Никита долго смотрел на нее, удивленный и точно обрадованный. Потом он притронулся к ее руке. «Я не жаловался, Ирина, я хотел объяснить. И вовсе не нужно жалеть. Я уже научился ценить жизнь со всеми утратами. Ведь это тоже жизнь, утраты. Я знал, что без них я не был бы тем, чем должен быть. Я принимаю их, понимаете? Но ведь...» Он наклонился, чтобы увидеть лицо Ирины, попробовал повернуть ее к себе, крепче взяв за руку. «Но ведь это мало, одни утраты. И нужно иметь еще что-нибудь. Все равно, как назвать это, радость, участие, любовь. Я об этом и говорил. Такое чувство, чтобы постоянно был уверен, что ты необходим, и твое дело, твой труд так же необходимы, как твоя жизнь. Вот. Вы точно просите о таком чувстве», — быстро перебила Ирина. «Чтобы у вас такое чувство было». Она опять повернулась к Никите. «А вы должны требовать, понимаете? Требовать!» — воскликнула она. — Потому что вы такой человек, такой, который... Вы сами не знаете, какой вы. И вы не смеете просить. Вы сами избегаете всех, а потом говорите. А вас все любят. Не возражайте, пожалуйста, я знаю. Вы ничего не видите и не понимаете. Папа вас ужасно любит и вообще... Она выпалила всю эту кучу слов одним духом, жарко, торопливо жестикулируя. Дыхание ее было коротко, часто. Никита снова вспомнил об Анне. Анна, совершенная Анна, и засмеялся. «Ничего смешного нет», — оборвала его Ирина. «Если бы вы действительно искали, ну, как это, поддержки или вообще том, о чем вы говорили, то давным-давно нашли бы». «И мне не пришлось бы далеко ходить?» — спросил он ласково. Она промолчала. «Ну, давайте подружимся», — сказал он. «Я не хочу, чтобы вы так. И вы не должны смеяться, не должны. Я говорю совершенно серьезно, и вы не смеете издеваться. Пойдемте». «Ирина». Она встала и пошла прочь по аллее. Он поглядел ей вслед. Анна перед ним шла. Анна. Он не мог удержаться, чтобы еще и еще раз не повторить это имя, и бросился за Ириной. Он взял ее под руку и прошел несколько шагов молча, огибая сад по круглой аллее вдоль решетки. Порывом ветра распахнуло пальто Ирины, и подол ударил Никиту по коленке. Он с физической остротой припомнил далекое счастливое чувство, с каким он шел рядом с Анной по набережной Эльбы против ветра, в молчании, ощущая в своей руке сквозь материю тонкую округлую руку Анны. Он сильнее сжал локоть Ирины. Она взглянула на него, и губы ее дрогнули. «Значит, мир?» — спросил тихо Никита. «Я не думала сердиться или обижаться. На вас вообще нельзя обидеться, потому что вы все делаете так, как надо, и просто не понимаете меня». «И себя. Поверьте, понимаю и вижу, что...» Она не дала ему договорить. «Погодите. Я хотела сказать, что я знаю, как вам трудно. И это должно, и я тоже это знаю. Но, по-моему, в жизни самое приятное — достигать. Когда задумаешь и сделаешь. И вы должны скорее сделать. Вы мне могли бы помочь?» «А что вы думаете, я сильная?» — убежденно воскликнула Ирина. Он остановился в изумлении. Ирина говорила как взрослый, но почему она оказалась ему ребенком? И почему ребенок в ней волновал его больше, чем взрослый? «Ну что?» — спросила она, не понимая, зачем он остановился. «Я вижу, что вы сильная», — проговорил он медленно. «Поэтому я и сказал, Но она опять задорно прервала его.